После этого случая их общение стало трудным. Алик искал выход из положения, но не мог найти его в одиночку. Лондер был занят, а потом дал понять, что он не готов заниматься Эл. Ольга с головой ушла в работу, забыла о своем здоровье и врачах. Единственное, что ее интересовало, это биологическое состояние Эл. Ни о чем другом говорить с ней было невозможно. Ольга даже не пыталась навещать подругу или связаться с ней. Эл существовала для нее виртуально в виде таблиц, схем, графиков и сотни объемных моделей. Она, кажется, забыла о существовании настоящей подруги. Радостно было то, что ее психоз куда-то испарился. Алик переселился от Лондера в свой капитанский бокс в той самой высотке, где жил последний раз, но 5 этажами выше, и стал ждать возвращения хотя бы одного из друзей. Он слонялся без дела пару дней. После очередного холодного приема у Эл, Алик принял решение разыскать Марата. Он не сделал этого раньше только потому, что ощущал ревность. Понимал, что ведет себя глупо, а побороть не мог. Наконец, осознав, что ситуация тупиковая, он бросился его разыскивать. Разведка есть разведка. Прошло еще какое-то время, пока долгожданный вызов не разорвал тишину в его комнате. «Здравствуй, капитан. Я узнал, что ты искал меня». На плоском экране, которым пользовался для связи Алик, возникло добродушное лицо Марата. «Здравствуй, Марат. Я уже думал, ты пропал». «Я к делу. Мне нужен твой совет». Алик улыбнулся в экран. «Но сначала хочу извиниться. Я немного ревновал тебя, Кэл». И Марат рассмеялся. «Я знаю. Не без оснований, надо сказать. Капитан – завораживающая личность. Из-за нее ты поднял на ноги всю разведку?» «Да, мне очень нужна помощь». Алик рассказал все перипетии их общения с Эл с того момента, как Марат покинул корабль. «Ты смог ее понять, как мне казалось. Помоги», — закончил Алик. Марат потер рукой подбородок. «Понять? Ты мне льстишь, дружище. Я же говорил, мне повезло. Не было там ни умысла, ни системы. Голая интуиция. Мне даже говорить об этом не хочется. Другого ждали? Что, тяжко стало? Только уж ты мне поверил, лучше не будет». «Не будет». Марат опустил глаза и вздохнул. «Забудь. Они ее все-таки убили. Понимаешь, они убили ту Эл, которую мы знали. Она капитан, и ты капитан. Она просто очередной пленный, которого ты спас. Ты сам все знаешь. Ты вытаскивал тех, кто там был на той стороне. Вспомни об этом. Оставь ее в покое. Она забыла, в каком мире жила когда-то, старые ценности потеряли для нее смысл. Я хотел ее понять, и мне хватило здравого смысла отказаться от этого вовремя. Я хочу тебя предостеречь. Она очень опасна. Она может убить одним прикосновением. Зря вы полетели на Землю. Там слишком много людей. Слишком много суеты. И много тех, кто потребует от нее ответа. А терпение ей не занимать, но предел есть у всего. Марат, постой. Что значит, она может убить прикосновением? Объясни яснее, если угодно, профессионально. Я отвечаю за нее. Что означает, она может убить? Напугал? А ты сам-то не сообразишь? У тебя от счастья притупилось все, что можно? Она убила Нейба, Алик. Вдумайся только. 2 сотни лет. А может, больше. Эта зараза отравляла жизнь всему, что попадалось. Мало кто знал, откуда он взялся и что с ним делать. А наша Эл, наша прелестная капитан, прикончила его. Мгновенно. Я глазом моргнуть не успел. Может, ты задумаешься, с чем имеешь дело? Сам понять не в состоянии, но тогда я тебе объясню, так и быть. Нейба — форма жизни, которая нуждалась в большом количестве энергии. Он ей качал из всего. А чтобы его прибить, силище нужно неимоверное. Противодействие, понимаешь? И стоит признать, что у Эл эта сила была. Она никуда не делась. Ты к ней прикасался неожиданно? И не пробуй, не советую. Припомни эффект аккумулятора. Приступы. Батареи корабельные. Что там еще было? А плен? Мы понятия не имеем, что они с ней делали. Что там было на самом деле? Об этом знали 2, Эл и Нейба. Теперь только Эл. Но упаси тебя, все святые, говорить об этом с ней. Умоляю, не пытайся. И не удивляюсь, если она однажды от вас сбежит. Я бы так и сделал на ее месте. Ей сейчас никто не нужен. Она нас просто терпит, отмахивается, как от назойливых насекомых. чтобы не мешали. Она как слон в муравейнике. Счастье, что у нее есть принципы. Она умеет контролировать процессы, которые происходят в ее присутствии. И она изучает, потому что мы ей интересны. Мы – прошлое. Но видит она его в другом свете. Если кто-нибудь доконает ее, предсказать нельзя, что она сделает. Убивать ее научили, и тут ничего не поделаешь. Не зли зверя, а то укусит. По-твоему, она зверь? Вот как ты об этом думаешь? Не ожидал. Эл знает это? Трезвое рассуждение Марата, его холодность озадачили Алика. Знает. Когда мы могли общаться, мы обсуждали мои отношения. Я с ней был честен. Она была для меня человеком, которого я любил и не понимал, какой она стала. Она мой друг. Но я честно сказал, что боюсь ее. Она другая, и я не могу ничего с этим поделать. Ни помочь, ни помешать. Тебе тоже советую. Не вмешивайся. Оставь ее. Ее нельзя оставлять на земле. В таком виде почему ты не сказал? Не предупредил никого? Алик, ты был в странном состоянии. Мы все там немножко сошли с ума. Я сам делал такие вещи, на какие в нормальном состоянии не решился бы. Признайся, никто не был готов к такой встрече. Ты не стал бы меня слушать. Ты и теперь такой, как я вижу. У тебя взгляд испуганного человека, который готов наделать глупостей. Пусть все идет, как идет. Земля – это хорошо. Земля – самое близкое для нее место. От вас до войны лететь ближе всего. Все правильно. Для Эл война закончилась. Все. Продолжения не будет. Я не допущу, – возразил Алик. Ты меня не слышишь. Очнись, капитан. Кто ее остановит? Космофлот? Ты? Галактис? Ну да. Неужели она настолько безнадежна? Я хочу ее вернуть. Я для этого все сделаю. Попытайся. Говорят, любовь творит чудеса. В тоне Марата слышалась насмешка. Не сердись на меня, капитан. Я далеко, у меня не было времени все это обдумать. Я говорю только то, что сам понял. И мое мнение нельзя принимать как окончательное. Ты просил совет, я его дал. Действуй, если не терпится. Ищи выход. Я хочу, чтобы у тебя получилось. Но помни, напором ее не возьмешь. И не давай ей злиться. Уходи сразу же. Интересуйся, что она чувствует. Она ответит, если вопрос задан правильно и в подходящее время. Запомни, тут не мозги тебе нужны. Не помогут. Только сердце. После этого разговора Алик долго бродил по дому и не мог успокоиться. Отказываться от нее было немыслимо. Но надежды на обретение счастья, которые грели душу последние месяцы и даже годы, не давали впасть в отчаяние. Они стали таять. Пойти спросить – единственный способ. Пусть ответит. Алик решил поговорить о своих чувствах. Он послал Эл вызов, она не ответила. На все последующие тоже. Тогда он сел в катер, отправился на остров. Эл там не было. Он обошел все вокруг. Дом оказался заперт. Алик удивился. Эл не запирала двери прежде. Домашняя информационная система неожиданно сообщила, что Эл покинула остров. Ее здесь не было уже дней 6. То время, которое он дал себе на размышления и поиски выхода из кризиса. Одни через 5 должны вернуться Рассел и Игорь. А Эл все нет. Он не мог установить, где она находится. Эл не регистрировалась ни в одном информационном центре, нигде. Он сбился с ног, разыскивая ее. Алик сообщил о случившемся Лондору, получил неожиданный ответ. Эл переселилась оттуда. Я рекомендовал ей горный климат в Гималаях. Мои коллеги по клубу любителей холодного климата с радостью приняли ее. Она в горах. Там отличная атмосфера. Лондор улыбнулся. Почему ты не сообщил? Я думал, она исчезла. Я с ума здесь схожу, Лондор. Ты не просил? Между вами произошел инцидент. Я полагал, что вы больше не хотите общаться. И прежде чем навязывать Эл свое общество, я бы советовал тебе извиниться. Эл и в прежние-то времена не терпела диктата. А уж в этом состоянии тем более. Тон Лондора был укоризненным. «Откуда ты знаешь? Вы что, обсуждали нашу встречу?» – возмутился Алик. «Да, я прилетел, привез ей свои настойки и корешки, рыскал по острову, а потом выудил ее из контейнера, белую как смерть. Она сидела там 3 суток. Я не знаю, зачем она сидела в контейнере, она мне это не сказала. Ей было плохо. Мы общались с ней несколько раз, Я не говорил, потому что ты задавал бы тогда вопросы, на которые у меня нет ответа. Но я догадался, что это ты там побывал. Вы общались? Заочно, конечно. Я очень редко посылал ей сообщения и сводки из космоса. Новости о войне. То, что она просила. Мы беседовали 5 минут, но в последний раз она вела себя жестко. Такой я еще никогда не видел. Она больше никого не хочет видеть. Мне неприятно говорить, но к тебе она питает откровенную неприязнь. Я по глупости задал ей вопрос, помнит ли она обещание, которое тебе давала. Она такой взгляд в меня метнула. Думал, убьет. Оставил бы ты ее на время в покое, а? Вспомни, что ты сделал не так. Где ошибся? Между вами что-то там произошло. Я однажды сказал ей пару фраз, а потом она наорала на меня. Представляешь, после этого-то она и забралась в контейнер. Да, дело плохо. Лондер вздохнул. Я не знаю, что делать. Алекс Ник. Лондеру стало его жаль. Парню досталось в этой истории больше всех. Он же еще останется кругом виноват, если Эл натворит беды. Как помочь, Лондер не знал. Он надеялся, что до возвращения друзей ничего не произойдет. Займись-ка ты Оленькой. Бери за шиворот и волоки к докторам. Я пообещал ее прогнать. А она ни в какую киснет над своими схемами и формулами. Все что-то ищет, не говорит, обижается, если прошу прекратить. Она свихнется от усердия. Девушки вашей компании чокнутые, что одна, что вторая. Алик был так взвинчен, что с трудом посадил катер. Он снес 3 заграждения на площадке Лондера, чертыхаясь, вылез из машины. «Вот тебе, Лондер, может, наконец расширишь площадку?» — ругался он. При посадке он поднял шум, но из дома никто не вышел. Алик решил, что Ольга покинула свое заточение и был бы этому рад. Заниматься ею сейчас ему совсем не хотелось. Слова Лондера привели его в совершенное отчаяние. Биолог сделал то, что не смог Марат. Разбил вдребезги все его надежды. Для Эл он чужой, и она еще ненавидит его, как нож в сердце. Он зашел в дом, заглянул в лабораторию. Ольга спала прямо за столом. Руки свисали, а голова лежала на узкой столешнице. Его бездарная посадка не разбудила ее. Он приблизился, Оля тихо посапывал. Никакой реакции. Он походил взад-вперед, пошаркал ногами. Ольга не проснулась. Тогда он подошел, поднял ее на руки. Ольга глубоко вздохнула. Может, проснется? Нет. Она положила ему голову на плечо и улыбнулась во сне. «Амадей!» — тихо прошептала она. «О, черт!» — выругался Алик. Смотреть на ее счастливое лицо он не мог. Он опять ей снится. Когда проснется, будет реветь. Дорого бы он дал, чтобы самому выплакать собственную боль. Так нет же, она сидела внутри и жгла. Он уложил девушку в спальне. Ольга свернулась калачиком и опять заговорила. «Посиди со мной». Он сел на постель и взял ее руку. «Ты не уйдешь?» — спросила Ольга. «Не уйду», — ответил он. «Хорошо». Она задышала ровно, тихо. Алик сидел рядом, кусал губы, сжимал руку девушки. Потом все поплыло перед глазами, контуры предметов стали нечеткими. Может быть, он наконец плачет? Нет. Он словно впал в какой-то транс, стены поплыли, его швырнуло куда-то далеко. Он увидел фигуру на снегу, у самой вершины. Она стояла неподвижно у края. Одинокая фигура в огромном пространстве снега и гор. Он приблизился, издали различая серую куртку. Эл. Она стояла на краю трещины. Теперь он четко различал ее. Она сделала шаг к краю. «Эл, нет! Не прыгай! Нет!» — закричал он. Она обернулась. Он увидел беспомощный удивленный взгляд. «Уходи! Не прыгай! Отойди от края! Уходи!» Что бы он ни говорил, она твердила одно и то же. «Останься, Эл! Не уходи!» Он проснулся от собственного крика. «Я спал». Задал он вопрос сам себе. И тут же забыл. Рядом кто-то плакал. Алик обернулся. Ольга рыдала в подушку. «Оленька, что ты?» Алик метнулся к ней, поднял, прижал к себе. «Я опять его видела!» Сквозь слезы сказала она. «Это сон!» Он погладил ее по волосам. «Сон! Но перестань!» «Я не хочу просыпаться!» Всклипнула Ольга. «Проснулась, не могу понять, как тут оказалось!» «Не хочу просыпаться!» «Я тебя принес. Тебе надо к врачам!» «Ага!» Он стал поправлять растрепанные волосы девушки, она тихо сидела рядом. «Так, хватит киснуть!» Она попыталась казаться решительной. Соскочила с постели, стала вытирать слезы рукавами, но они все равно текли. «Сейчас соображу что-нибудь!» Она двинулась прочь нервным шагом, налетела на косяк двери, Алик кинулся ей на помощь. Она устремилась в одну из комнат рядом с лабораторией. Там на стенах стояли стеллажи с несметным количеством различных сосудов. Ольга схватила несколько разнокалиберных банок и колбу. Трясущимися руками, но достаточно уверенно, она стала насыпать по очереди из каждого сосуда какие-то смеси. «Ты прав. Надо остановить все. Прекратить все. Все, больше не буду лечиться. Пора лечиться», — бормотала она. Она схватила еще несколько банок, а Алик поймал ее, когда она пробегала мимо него. «Ольга, что ты делаешь?» «Успокоительное. Это Лондер меня научил». Она высвободилась. 20 компонентов. Да спичка с синтетикой, а это натуральная адская смесь». С этими словами она плеснула в колбу воды и еще белой жидкости взболтала, зажгла спиртовку и стала все это греть. Она не дала смеси вскипеть. Алик перехватил ее руку, испугался, что она выпьет то, что приготовила. «Не волнуйся, я всегда проверяю, что сделала». Ольга схватила колбу свободной рукой и сунула в анализатор. Она делала все истерически быстро, Алик не успевал за ней. «Вот!» — она ткнула в экран. «То, что надо!» Ольга отпила из колбы половину несколькими глотками и сморщилась. «Хочешь?» Алику стало тошно от одного запаха. Он отстранил руку Ольги. «Дрянь какая!» «Что ты понимаешь?» Отплевываясь от кусочков смеси, проговорила Ольга. «Ты обещала в первый день, что обратишься в клинику. Оля, у тебя опять руки трясутся. Давай, собирайся и летим». «Ага, только я Лондер данные не буду оставлять. Приюти их у себя. Я еще не готова обсуждать то, что откопала». Ольга снова сморщилась, а потом залпом допила свое зелье. «Действительно гадость». Она вымыла колбу, расставила все на места. Алик обратил внимание на надписи. «Что за язык?» — спросил он. «Латынь, темнота», — хмыкнула Ольга. «Между прочим, это Эл приобщила Лондеру к лечению травами. И наклейки на латыни тоже делала». Она помолчала, а потом добавила вслед своим мыслям. «Лондер сказал, да?» «Лондер в первый день был прав. Это новый виток». «О чем ты?» «Все. Все, не говорим больше, я свихнусь». «Ты что-то обнаружила?» «Я обнаружила? Я погрязла в открытиях. Если бы я могла, то получила бы мировую премию по биологии на тему неконтролируемых мутаций и связи с эволюцией». «Я не понимаю твоих шуток». «Я не шучу». Ольга замахала руками. «Все. Все, не говорим об этом. Я не готова это обсуждать. Отстань, Алик». «Я хочу знать». «Хочу знать, хочу знать. Она монстр». Ольга попыталась изобразить чудовище. Сделала страшное лицо, растопырила руки. Глаза у нее горели неестественным блеском. Она покачивалась. «Хочешь любить монстра? Люби. Только я больше не желаю вмешиваться. Я не хочу ей дурного. Я не хочу ее компрометировать. Ну, ты понимаешь». Кажется, от своего снадобья Ольга немного одурела. Стала медленно говорить. «Подействовала. Теперь могу спокойно. Эл — это не человек. Она может быть... Вообще неземная форма жизни, но чудовищно похожая на человека». «Именно. Чудовищно. Какое верное выражение подобралось. Компонента. В ней есть какая-то компонента, которая не расшифровывается. В ней какая-то штука. Вы меня сбили с толку этими своими уверениями, ты, Лондер. Я поверила. А долг ученого не верить, а проверять». Ольга схватила себя за голову. «Там творится... А ты все равно не поймешь. В двух словах. Что-то там от Эл осталось. Я, конечно, тело имею в виду. А с остальным пусть кто угодно разбирается. Зачем ей тело такое? Если я с ней встречусь, то только после клиники и для окончательного разбирательства. Я спрошу. Она опасна. Она воздействует на других. Она может внушить кому угодно. Что угодно». Ольга тихо и нервно рассмеялась. «Какой смысл ловить то, чего нет?» Она пыталась мне объяснить. «Да надо же, она откровенно пыталась еще на корабле. Марат прав. Ее можно взять только в чистом виде на откровенность. Представляешь, там на берегу был такой момент, когда она вообще исчезла из виду. Растворилась. Полная идентичность с окружающей средой. И знаешь, что самое гнетающее? Лондер угадал, она может мимикрировать. Она без трансформации это может. Во что угодно. Монстр, Алик, она служила пиратом. Она 100 раз могла от них уйти. Даже при малых возможностях. С ее-то подготовкой, мозгами, такими возможностями, но она им служила. Они ее не убили. Значит, она им служила. Я в ужасе. Я ее видеть не хочу. Какой человек из-за нее погиб? Алик, мы все время искали иллюзию. Ольга опустила голову на грудь. Оля, ты не в себе. Я отвезу тебя в клинику. Немедленно. Ну и не верь. Не хочу ничего. Хочу нормальную жизнь. Не хочу войну. Я устала. Я хочу заниматься медициной. Лечить людей. А не бороться с монстрами. Я хочу другую жизнь. Никуда больше не полечу. Тут останусь. Алик отвез Ольгу в клинику, передал врачам, опасаясь, что она сбежит, и остался ждать результатов. «Истощение», — сообщил ему лечащий врач Ольги. «Космос, нагрузки, старая болезнь. Все сложилось. С психикой у нее нормально. Это истерика. Она очень много работает и думает. Опасений нет. Ей нужен отдых, интенсивная восстановительная терапия. И через 2 дня загляните к нам. Мы оставим ее у себя под строгим наблюдением. Работать ей нельзя». «Значит, она? Голова у нее в порядке», — уточнил Алик. «Не волнуйтесь. Реакция адекватная, истощение, истерия. Она много работала и сильно нервничала». Алик сел в катер и задумался. Он решил, что Ольга заговаривается. «Что получается? Все, что она говорит, не бред?»